Из ивовых тонких сучьев делали мы дудки, свирели, мастерили луки и стрелы. Из гибких прутьев береговой ивы умелые люди плетут малые и большие корзины, а из легкой древесины толстые ивы некогда гнули расписные красивые дуги. На многие нужды шла в деревнях гибкая, легкая ива. Толстыми ветлами ивами украшались деревенские улицы. А кто не знает, не видел особый род ивы, который называют у нас вербой? Глянцевитая, тонкая верба, посаженная на деревенских огородах, зацветает обычно, когда еще лежит в лесах не растаявший снег. Цветущие, покрытые голубоватыми мягкими пуховками, ветки и вербы люди приносят в свои жилища. Цветущая верба служит верным признаком прихода весны. Можжевельник. Кто из нас не видал зеленых кустов можжевельника, приятно пахнущих смолой? Растет можжевельник по закрайкам лесов, по скатам глубоких лесных оврагов. Ветви можжевельника покрыты густой колючей хвоей. Там, где растет можжевельник, зимою обычно держится тетерева. Они кормятся смолистыми пахучими ягодами можжевельника, всю зиму висящими на его ветвях. От куста к кусту на чистом белом снегу затейливым узором переплетаются крестообразные следы тетеревов. Можжевельник — очень крепкое и сильное деревце. Розоватая древесина его пропитана душистой смолою. Зимой я приносил из леса душистые ветки зеленого можжевельника, ставил на письменный стол. Ветвями можжевельника в деревнях парят новые кадушки, в которых засаливают на зиму огурцы и мочат яблоки. Запах можжевельника придает особый приятный вкус домашним соленьям. Я очень люблю пышные кусты можжевельника. Запах смолы и можжевеловых темных ягод, покрытых тонкой смолистой пленкой. Зимою, когда выпадет глубокий легкий снег под кустами можжевельника, часто ложатся на девку зайцы и русаки. Идешь на лыжах по заячьему следу, нежданно-негаданно выскочит из можжевелового густого куста большой заяц-русак. Там, где растет можжевельник, летом обычно цветет земляника. На маленьких, поросших травой кочках зреют душистые вкусные ягоды. Рябина. Я очень люблю это скромное ветвистое деревце, почти повсюду растущее в наших лесах. Люблю ее перистые зеленые листочки, шелестящие даже при легком ветерке. Есть что-то веселое, радостное, русское в этом деревце, которое всегда и всем улыбается. В народных наших песнях часто ласково упоминается рябинушка. С давних пор русские крестьяне сажали рябину под окнами своих деревянных изб. Рябину можно увидеть и на севере нашей страны, где не растут плодовые деревья, яблони и груши. Ствол рябины чистый, гладок, покрыт тонкой блестящей корою. Цветет рябина поздней весной, когда оденутся в лесную одежду леса, поют, заливаются на опушках и на берегах рек и лесных ручьев звонкоголосые соловьи. Скромные, похожие на большие желтоватые гроздья, цветы рябины малозаметны, не отличаются пышной красотой. Летом на рябине начинают краснеть гроздья небольших круглых ягод. Они медленно созревают под лучами летнего солнца. Ягоды лесной рябины жесткие и невкусны. Летом их не клюют птицы и не трогают люди. Только поздней осенью, когда опадет с деревьев пожелтевший и покрасневший лист, прижмут первые осенние заморозки, ягоды рябины становятся сладкими. В осеннюю позднюю пору ягодами рябины кормятся дрозды и рябинники. Ягоды рябины висят на деревьях до зимнего снега и надолго остаются в наших лесах пролетные дрозды. На белом снегу под ветками рябин краснеют чешуйки расклеванных птицами ягод.